Глава четвертая. Король отмычек. Когда на сердце одиноко и бедам нет конца, как здорово иметь верных друзей, готовых протянуть лапу помощи. У мистера Луноброда друзья были, да еще какие. Поэтому кот побежал не домой, а на тайный чердак. Забравшись по водосточной трубе на крышу, он пронесся по рядам рыжих черепиц, залез на дымоход и прыгнул на балкон, увитый цветами. Затем он снова полез наверх, пока не добрался до небольшого, скрытого от глаз чердака. Это было старое заброшенное помещение, зато там не дул ветер и не капал дождь. К тому же на чердаке было полно старых одеял и заштопанных подушек. Едва Луноброд запрыгнул на чердак, как кто-то, сидящий за камином, его окликнул. «Только посмотрите, кто там мяукает!» — воскликнул бродяга Додо, подходя к своему другу. «Что ты здесь делаешь в такую рань? Я думал, ты еще спишь!» «Боже, мяу! Какой сон!» — пробурчал Луноброд. «Если бы ты знал, что приключилось этой ночью...» И он в двух словах рассказал Додо о загадочной краже колбасок и о визите к господам Лампонар. Едва кот закончил, как на чердаке появилась Жозефина. Она потребовала, чтобы ей рассказали эту историю с самого начала. Мало того, вскоре прибежал Помпончик, и для него рассказ прозвучал в третий раз. Когда Луноброд все-таки закончил, Помпончик потянулся и поднял хвостик. «По-моему, не стоит падать духом», — сказал он тоном взрослого кота. «Будем действовать, как настоящие сыщики. Надо вернуться на место преступления и искать новые улики. Вы сами меня этому учили?» «Ты прав, малыш», — согласился Додо. «Бежим в погреб Боне. Только теперь, ребята, очень прошу, глядите в оба, держите хвост пистолетом, а ухо востро». Итак, коты снова вернулись в погреб на место преступления. Но не успели они войти, как Жозефина пронзительно мяукнула. «Кошмар!» Для котов это означало высшую степень тревоги. Сиамская красавица взвелась в прыжке и скрылась за огромной вазой, стоявшей у входа. Луноброд отскочил в сторону и пролез через старую вентиляционную решетку. Помпончик нырнул в почтовый ящик. А Додо... Ничего не оставалось, как растянуться змейкой под ковриком. «Вы, конечно, спросите, что же случилось? Ну, как вам сказать? Просто коты решили, что лучше не рисковать». На самом деле, вышеупомянутый кошмар был полицейской ищейкой. А точнее говоря, он был самым задиристым псом во всем Париже и тявкал по любому поводу. Как и все пустолайки, именно так коты прозвали собак, бульдог на дух не переносил котов. Он ненавидел их больше, чем вареную капусту брокколи. Но особую ненависть он питал к мистеру Луноброду и его компании. Но это еще не все. Кошмар водил на поводке инспектор Рампье, крайне неприятный и самодовольный тип, почти как его пес. Первым из подвала вынырнул бульдог. Он поднимался по ступенькам на кривых и толстых лапах. За ним показались вздернутые усики инспектора. Рядом шел смертельно бледный Оливье Бонне. «Мне бы следовало вас арестовать!» — кричал Рампье. «Я могу вас обвинить в нарушении общественного порядка, ложном вызове полиции, а там и еще что-нибудь найдется». «Но я...» — пробормотал Бонне. «Но я — это не объяснение». «Потревожить меня, знаменитого инспектора Рампье, из-за каких-то двух колбасок? Ах да, украденных колбасок! Хорошенькое дело! Да вы сами и слопали ваши колбаски с таким-то пузом! Проглотили и не заметили!» Услышав такую оценку своей фигуры, далекой от идеала, Бонне залился краской. «Но, инспектор, я вас уверяю, что не будьте занудой, Бонне!» — оборвал его инспектор Рампье. «И вообще, в подвале, который мы осмотрели, нет ни одного окна, а на двери висел надежный замок. Стало быть, если вы и вправду заперли дверь на ключ, как меня уверяли, да-да, я вам ручаюсь за это, дорогой мой, чтобы совершить такое ограбление, сначала открыть замок, потом закрыть его, не оставляя следов. Нужно быть гением, а не взломщиком. Королем отмычки. И давайте откровенно. Такие виртуозы обычно грабят банки или ювелирные магазины. Они охотятся по погребам за колбасками. Но вам с вашими куриными мозгами этого не понять. С этими словами инспектор схватил за поводок кошмара и спешно вывел его из здания. Меж тем Бонне медленно поднимался по лестнице. «Они нас не увидели», — ликовала Жозефина, выходя из укрытия. Марсельезыч вылез из-под коврика. Он казался еще более облезлым, чем всегда. «Слава богу, Рампье не наступил на меня, но его нога была так близко! Эх, бедные мои марсельские косточки! Нелегко им пришлось!» Тем временем мистер Луноброд раздумывал над тем, что сказал инспектор. Возможно, в первый раз в жизни этот дуралей был прав. Кот вспомнил слова инспектора. «Такие виртуозы обычно грабят банки или ювелирные магазины, они охотятся по погребам за колбасками». «А что, если дело не в колбасках, и у вора были иные причины для кражи? Например, месть?» Луноброд вспомнил недавнюю встречу бедняги Бонне с его соседом Арно, вором-домушником. Может быть, господин Арно подслушал, как Луисон хвастался тем, что скоро получит приз. Видимо, он решил отомстить Бонне, этому лоботрясу и голодранцу, который жил этажом выше и вечно грохотал своими мольбертами. Но, конечно, все сходилось. Господин Арно был профессиональным взломщиком. Он в два счета мог вскрыть замок, а потом снова запереть его, да так, что никто ничего не заметил. Мистер Луноброд поделился своими мыслями с друзьями. Все сошлись на том, что все это вполне вероятно. «Но прежде чем кого-то обвинять, — напомнил Додо, — нужно иметь доказательства». «Так давайте найдем их, эти доказательства! — воскликнул Луноброд. — Квартира господина Арно находится как раз под моей мансардой». Сказано, сделано. Коты устремились вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Дверь в квартиру Арно была заперта на ключ, но коты не растерялись. Они побежали во внутренний дворик. Там они запрыгнули на старую бочку, затем проворно, словно гепарды, вскарабкались по ржавой трубе и оказались у балкона господина Арно. Тут котам несказанно повезло, потому что дверь на балконе была приоткрыта. Достаточно было лишь слегка толкнуть створку мордой, и путь был свободен. Коты оказались в длинном сумрачном коридоре. Со всех сторон их окружали картины без рам, ковры, канделябры, дорогие статуэтки. «И Оливье верит, что это квартира скромного часовщика?» — недоверчиво заметила Жозефина. «Вы только поглядите, сколько вокруг ценных вещей! Сразу видно, что тут дело нечисто». «Еще бы!» — согласился Додо. «Как бывалый бродяга, он знал о кражах не понаслышке. Спорю на две банки тунца в масле, что тут все краденое». Луноброд вильнул хвостом, призывая к тишине. «И верно. В соседней комнате кто-то ходил. Это был он, господин Арно». Кот пробежал вперед и осторожно заглянул в комнату. Остальные коты тотчас последовали его примеру. Мистер Арно взволнованно ходил туда-сюда по небольшой кухне, заложив руки за спину. Его лицо выражало сильное беспокойство. Вдруг он резко остановился, будто решившись на что-то, и подошел к большому телефонному аппарату, висевшему на стене. Резким жестом он снял трубку и поднес ее к уху. «Коммутатор?» — спросил он. «Соедините меня с ломбардом Жульена Драконье на Монмартре. Спасибо». Подождав несколько секунд, Арно заговорил, понизив голос и прикрывая трубку рукой. «Драконье, это ты?» «Да-да, это я, Арно. Ждал-ждал твоего звонка, да вижу, ты не торопишься. Все в порядке, но это не важно. Давай сразу к делу. Ты видел товар? Что скажешь?» Выслушав ответ, господин Арно усмехнулся, затем снова заговорил. «О да, господин Драконье, у старика Арно всегда только самый лучший товар. Длиннее этой нити не сыщешь. А как она хороша! Просто загляденье! Луноброд взволнованно зашевелил усами. «Нить! Ну, конечно! Этот жулик Арно имел в виду нить, а вернее связку колбасок Луисона Бонне». «Так значит, ты нашел покупателя?» — продолжал господин Арно. Его глаза радостно заблестели. «Что? Он придет к тебе сегодня в 6? Чудесно! Просто замечательно! Тогда я заскочу к тебе вечером и заберу свою долю. До скорого, приятель!» Наконец он закончил разговор и со звонким щелчком повесил трубку. «Так вот, где я слышал это имя! Додо так и подскочил в темноте! Жюльен Драконье! Это же самый известный в Париже скупщик краденого!» Помпончик удивленно вскинул брови. «Купщик? То есть тот, кто кого-то купает?» Жозефина расплылась в улыбке и ласково хлопнула котенка хвостиком. «Купание здесь ни при чем, малыш. Скупщик — это тот, кто торгует краденым товаром».